«Стажер Тонкс, доложите обстановку, к нам подошел Кингсли Бруствер». Пока девушка отчитывалась, я стояла на месте, переминаясь с ноги на ногу, а Лапус настойчиво терся о мои ноги, оставляя рыжую шерсть на теплых колготах. Нас-то никто не отпускал, поэтому пришлось ждать. Когда дядя Джейкоб обратил внимание на меня, я повторила причину ночной прогулки моего кота. Косолапуса снова проверили на то, не анимак ли он, а у меня спросили, как давно кот появился в семье и откуда он взялся. Я рассказала как есть. В этом плане мне скрывать нечего. Лапуса выпустили, но предупредили, что по возвращению его снова проверит. Да ради Мерлина. Надеюсь, Сириусу хватит мозгов не писать мне ответ. Авроры перетряхивали замок целую неделю, отчего многие слизеринцы были недовольны. Некоторые авроры, особенно стажеры, были довольно непрофессиональны и периодически прохаживались по выродкам упивающихся. Наши скрипели зубами, но терпели. А кому жаловаться? Снейпу, который был осужден в свое время за пособничество темному лорду. Ха! Или МакГонагалл, которая терпеть не может всех слизеринцев поголовно. Два раза ха! Про Дамблдора я вообще молчу. Нас загоняют в Цукцванг. За эту неделю в газетах вышло несколько статей на тему поимки Петтигрю и возможной невиновности Блэка. Даже не пришлось никому намекать о том, что было бы неплохо связаться с журналистами. Жаль, что представителей прессы наотрез отказались пускать в школу. Драко по большому секрету рассказал, что по неизвестной причине Фадж хочет замять дело. По крайней мере, так считает мистер Малфой. А он со своими связями в министерстве вполне себе надежный источник. Однако, как бы министр и директор ни старались, довольно много информации утекало за кордон, как выразился Ибрахим. И, конечно же, не без нашей помощи. Колин продал пророку и придели несколько моих особо удачных снимков. Страна должна знать своих героев, а мне необходимо создавать себе любимый правильный имидж. Жаль, что не придумали способа фотографировать воспоминания. Было бы намного проще. Луна заработала на оформлении журнала. Особенно хорошо вышел рисунок Петтигрю в момент разоблачения. Вот для этого мне пришлось отдать свое воспоминание о встрече с Красюком. Я-то стояла ближе всех и видела больше деталей. Лавгут отошла от привычного стиля и заморочилась с рисунком специально на случай внезапного побега Петтигрю, чтобы его могли опознать. Я тоже поучаствовала в освещении произошедшего в школе. Я, Луна и Драко устроили мозговой штурм и накатали в придиру статью типа от моего имени, которая была принята на ура. После этого мне пришло письмо от журналиста пророка Эдмунда Лемуса с несколькими вопросами. Похожие задавали авроры, поэтому написать письмо с ответами было несложно. И не обошлась я без выпада потенциальной невиновности Блэка. Не знаю, вырежут или нет, но я хотя бы попыталась. Когда авроры покинули Хогвартс, многие вздохнули с облегчением, даже преподаватели. Вот такие у нас авроры. И как-то неудивительно, что незарегистрированных анимагов в звериной форме и неучтенных носителей темной метки выявлено не было. Да и слава Мерлину. Во время проверки произошло еще одно событие. Хагрид проиграл слушание по делу Клювокрыла. Это было ожидаемо, хоть и грустно. Все-таки у нас школа, а значит, первостепенной задачей преподавателей было обеспечение безопасности студентов. Гиппогрифа было жалко, однако закон превыше всего. По этому поводу я переругалась с Гринджер, которая тоже пришла, чтобы успокоить Хагрида. Это отец Малфоя запугал комиссию. Возмущалась Гермиона. Мы подадим апелляцию. Клювокрыл не опасен. Просто Малфоям нравится причинять боль. Гринджер, ты такая умная, что иногда просто дура. Не выдержала я. Гриффиндорка уставилась на меня, открыв от возмущения рот. Рональд сжал кулаки и обложил руганью слизеринцев. Гарри же спросил удивленно, что ты имеешь в виду. Головой думайте, хотя бы иногда. Я снисходительно ухмыльнулась, подражая старшекурсникам. Если бы в Магловской школе пострадал студент, что бы было? Созвали бы проверку, тихо сказала Гермиона, склонив голову, и наказали бы учителя и директора, в зависимости от травм либо монетой, либо даже увольнением или заключением. Ну так, продолжала я, раз вы не хотите, чтобы Клювокрыла наказывали, значит, Хагрида должны уволить, а Дамблдора оштрафовать. Я передам мистеру Малфою ваши пожелания. Нет, воскликнула троица, перебивая меня, ты просто сочувствуешь слизням, продолжил Рон, уперев руки в бока. Дура Лекс, сет Лекс, процитировала я и пошла к замку, у входа в который уже маячил Малфой. Снова подслушивал, что ли? Как-то неудивительно, что после этого Рон решил не приглашать меня на свое 14-летнее. Прям трагедия века. Малфой, узнав об этом, позволил себе несколько ехидных комментариев, но я была выше этого. Заготовленный подарок я передала через Перси, хотя сейчас он воспринимался двояко. Красный свитер со слоганом любимой квиддичной команды Рона. Скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее. Да и вообще, мы с ребятами на следующий день снова ввалились в гостиную Хаффлпаффа, где закидали Оливию подарками. Эвелин подарила очаровательный набор магловского мыла в виде бутонов цветов. Все девчонки сразу захотели себе нечто подобное. Лично я подарила красивую тетрадь с пергаментными страницами и перо в расцветке Хаффлпаффа. Жаль, что из-за буднего дня мы долго праздновать не могли, но и так получилось неплохо. Дождавшись выходных, мы наконец-то собрались в сторожку. Нужно было навестить Сахис, узнать, как дела у Сириуса, да и прогуляться по лесу, чтобы наполнить кормушки. С нами отправился Флитвик, который и так столько времени мучился от любопытства. Именно Флитвик напряг домовиков, чтобы те собирали лишние порции, оставшиеся от школьных приемов пищи. Надо же было как-то кормить Сириуса, а возможности преподавателя, пусть и декана, ограничены. Никто бы не позволил за счет школы, то есть попечительского совета, кормить кого-то постороннего. За этим, конечно, особо не следили, но только до первой проверки. Шутки ради, мы решили провести Флитвика в тайную комнату, так сказать, классическим путем, что привело Миртл в полный восторг. Она даже проводила нас до главного входа, рассказывая профессору о наших злоключениях. Для призрака тот факт, что преподаватель посвящен в шалости студентов, дорогого стоил, а все наши телодвижения она с высоты своей призрачной сущности воспринимала именно как шалости. Это она еще про помощь преступнику не знает. Миртл, если хочешь, можешь незаметно летать по школе и собирать информацию, предложил Захария у входа в тайную комнату. Уж Хаффлпаффиц быстро просек преимущество общения с призраком. Какого рода информацию? Спросила Миртл, поправляя свои призрачные очки. Пока любую, которую посчитаешь нужной и интересной, сказал Смит. Вот же барсук, явно перестраховывается, не сильно доверяя Флитвику. Уж кто-кто, а Хаффлпафф является самым осторожным из четырех факультетов. Миртл кивнула, по-солдатски отдала честь и штопором ввинтилась в потолок пещеры. Хотя Смит все-таки молодец, придумал девочке занятие поинтереснее, чем слезы и затапливание туалета. И нам здорово, информация лишней никогда не бывает. Флитвик, явно обо всем догадавшийся, похихикал, но ничего не сказал. Значит, нам, грубо говоря, дали добро. Вместо этого меня поторопили с открытием тайной комнаты. Да ради Мерлина. Я послушно зашипела на массивную дверь, а когда она распахнулась, схватила за плечо профессора, чтобы провести его внутрь. Наследники-то могут ходить без проблем. Профессор Чар, восторженно вздыхая, осматривал наследие Салазара. Мы-то привыкли, а вот на гостя тайная комната произвела неизгладимое впечатление. Я даже поймала себя на том, что мне приятно наблюдать за подобной восхищенной реакцией. Хоть экскурсии когда-нибудь проводи. С большим трудом мы оторвали Флитвика от статуи Слизерина. Как-то она хитроумно зачарована, что профессор не может точно опознать чары, но явно что-то на Парсилтанге. В туннеле к алтарю Флитвик то и дело останавливался, чтобы подобрать косточку, которые в обилии покрывали пол. Мол, это же кости, побывавшие в пищеварительном тракте Василиска. Такая редкость. Отдам Северусу, пусть изучает, закончил свою речь профессор. А как вы объясните наличие таких артефактов? Полюбопытствовала я. К моему удивлению, ответила Луна. У подземного народа много секретов, произнесла подруга. Вы совершенно правы, мисс Лавгуд, захихикал профессор. Я сразу насела на преподавателя и истребовала с него обещание рассказать о результатах исследования костей, в случае чего можно будет собрать и часть продать. Заодно обновим мебель в гостиной. Давно пора. Сахис к Флитвику отнеслась более чем благосклонно. Куда как лучше, чем к Сириусу, которого змея вообще серьезно не воспринимала. А про Флитвика я Василиску рассказывала, особенно про обучение боевой магии, что фамильяр Салазара целиком и полностью одобряла. Хотя если я найду преподавателя по темной магии, она вообще будет счастлива. Профессор Флитвик, растерянно воскликнул Блэк, когда выбежал из дома, чтобы встретить нашу компанию. «Расслабься, бродяга», — сказал я, призывая Сириуса опустить палочку. И откуда он ее раздобыл? Профессор в курсе проблемы и хочет помочь. Сириус удивленно выдохнул и грязно выругался, За что Флитвик погрозил мужчине пальцем. «Мистер Блэк, в школьные годы вы бы лишились ни одного десятка баллов», — воскликнул декан Равенкла. Вид невысокого профессора, отчитывающего взрослого мужика, словно ребенка, изрядно нас повеселил. А Сириус еще и голову опустил, словно каясь. «Идемте к столу», — предложила я, поправляя огромную белую шапку крупной вязки. «Ненавижу обсуждать дела на пустой желудок». Глава 45. Я шла на квиддичное поле, бурча под нос ругательства. «Ну почему именно сегодня, в новолуние, матч с Хаффлпаффом? Как мне выкрутиться и слинять в сторожку в таких условиях, я откровенно не знала, особенно если мы победим. С попойки, которую прикрывают праздником, так просто не свалить, когда ты одна из звезд вечера, а мне так-то к оборотням топать, о чем, кстати, ни Блэк, ни Флитвик не знают. Мозговы носа-то не избежать, если скажу. Как же оборотни, то ли существа, то ли твари пятого класса опасности, в дружный ряд как романтулам, василискам, мантикорам и химерам, смертельные для волшебников и не поддающиеся приручению, да я бы посмотрела на того самодовольного глупца, который попробует приручить Сахис, или оборотни, которые в большинстве своем обычные волшебники или сквибы, просто больные ликантропией, а их сразу лишают всех человеческих прав. «Уизли, соберись», — рявкнул Флинт, возвращая меня в реальность. Я вздохнула и уныло уставилась на доску со стратегией. Если бы я хоть что-то в ней понимала, да и ловец по большей части индивидуальный игрок. Перед выходом на поле я поправила вязаную челму изумрудного цвета с большой брошью из бисера. Вязала я, брошь подарила Джемма, а зачаровывали вместе со старшекурсницами. Легкие щитовые и согревающие чары, в теории могут выдержать даже удар бладжером по касательной. Поудобнее перехватив метлу, я вслед за Майлзом двинулась к центру поля, где статуей замерла мадам Хуч. Трибуны гудели, а над сектором Слизерина был развернут огромный плакат с изумрудной извивающейся змеей, которая ну очень напоминала Сахис. Я бы сказала, даже слишком. Да и общий стиль рисунка явно говорил, что его сотворила Луна. То-то она всю неделю ходила такая загадочная. После судейского свистка я перекинула ногу через древко и взмыла в воздух. Может, мне повезет и Снитч пролетит рядом? Ага, как же. Седрик поймал Снитч на исходе второго часа. Наши охотники забили 9 голов, а хаффлпаффцы – 6. Но Дидгари был ну очень шустрым, да и будто бы создан, чтобы щупать Снитчи. При том, что летал на чистомете. В общем, я восхищаюсь. Была бы просто Джинни Уизли, наверное, дико завидовала бы. Помню, я была весьма сильно повернута на квиддиче, а сейчас я искренне поздравила парня, сообщив, что есть ощущение, будто он родился на метле. Слово за слово, и нас пригласили на праздник в гостиную Хаффлпаффа. Флинт скривился, однако приглашение приняли я, Драко, Майлз и Люциан с Джеммой. Вуд наотрез отказался что-либо праздновать со слизнями, его поддержала вся команда, хотя близнецы решили заниматься исследованиями. Так что из команды Гриффиндора никого не было, зато от Равенкла была Чжоу Чанг, с которой я, впрочем, особо не общалась. Она, как выяснилось, была девушкой Седрика, и, видимо, ревновала Дидгари, потому что хмурилась, когда к парню подходили другие девушки. Забавные эти влюбленные. На празднике я провела пару часов, а потом слиняла в компании Драко. Мы направились в нашу переговорную, тренировать акклюменцию или гелименцию. «Завтра ранним утром я ухожу в лес», — сказала я, походя пробив защиту Драко. «Когда вернусь, не знаю. Мне начинать паниковать?» — хмыкнул Малфой, массируя виски. «Не знаю», — честно сказала я, взлохматив волосы. «Либо вернусь к вечеру, либо в ближайшие полнолуние буду выть на луну». «Смешная шутка», — фыркнул парень, но тут же посерьезнел, поймав мой мрачный взгляд. «Ты что, серьезно?» «Более чем», — вздохнула я, барабаня ногтями по подлокотнику кресла. «Это обязанности наследников. Василиск меня сожрет, если я решу забить на них. Но, оборотни, они же опасны», — воскликнул Драко. «Я прекрасно это знаю», — поморщилась я. «А еще они ненавидят многих магов из-за законов, принятым министерством. И отдельная претензия у стаи запретного леса к наследникам, из-за того, что с полвека назад вожака обманул Волдемарт, поставив тому метку. Блеск», с сарказмом произнес парень, где темный лорд не успел наследить. «Там, где он не успел, наследил Дамблдор», захихикала я, и Драко меня поддержал. Я думала, что парень успокоился, однако ошиблась. Утром, еще до завтрака, когда я прокралась в гостиную, Меня поймал Драка и вручил небольшой кинжал с обоюдоострым лезвием. По его словам, это гоблинское серебро, то есть лучшее оружие против оборотней. Так, на всякий случай, я сердечно поблагодарила друга и спрятала кинжал в карманах зимней мантии. Теперь уж я точно готова. Покинув гостиную факультета, я свернула в неприметный коридор и нырнула в потайной лаз. Времени, чтобы позавтракать, особо не было, поэтому я на ходу сгрызла плитку шоколада, завалявшуюся в редикюле. Жаль, что там не нашлось чая или сока, и мне пришлось наполнять свой термос простым агуаменти. И почему я решила оставить всю заварку в сторожке? Надо будет прикупить еще для себя любимой и не отдавать никому. Сахис, как обычно, наблюдалась у алтаря. Из-за циркулирующей магии там было теплее, чем в других местах. Напутствия от змея я так и не дождалась, потому что Василиск была уверена, что я вернусь целой и невредимой. Ну а если не вернусь, то и тем более нечего на меня силы и время тратить. Прям заражает энтузиазмом, ага. Сириус крепко спал на своем месте в обнимку с моим котом. Лапус, предатель. И как ему спать под богатырский храп мужчины? Нужно будет сделать косолапусу внушение, что он вообще-то мой кот. Хотя сейчас мне на руку, что Сириус крепко спит. Никто не будет ездить по мозгам насчет опасности гуляния по лесу с оборотнями. Уныло вздохнув, я поплелась к фестралам. Хоть снег и начал таять, но из-за густо растущих деревьев и перепадов местности осталось довольно много сугробов, в которые я со своим невысоким ростом могу с легкостью провалиться. Никакие чары не помогут. Коротко свистнув, я привлекла внимание фестралов. Не знаю, зачем Хагрид орет дурниной, чтобы позвать этих лошадей. Они имеют превосходный слух, да еще и чувствуют приближение друзей стаи. Вот и сейчас ко мне подбежали жеребята, выпрашивая мясо. Я бросила им несколько кусочков свинины, чтобы отвязались, но при этом не обиделись, а затем подошла к Тане. Жаль, что Тенебрус остался возглавлять стадо у Хогвартса, чтобы не запутать Хагрида. Лесничий явно не поймет, если знакомый ему вожак внезапно исчезнет. Похлопав Танию по мощному боку, я, помогая себе заклинаниями, взобралась на фестрала. Ну почему я не такая дылда, как Рональд или Персей? Они-то явно без проблем садились бы на лошадей. Было бы желание. Я вздохнула и направила Танию в сторону поселения вервольфов. Фестрал тихонько фыркнула и резвым шагом двинулась, куда велено. Что примечательно, почти не оставляя следов. Меня всегда поражало и восхищало, как довольно мускулистые, пусть и изящные, животные могут быть абсолютно незаметны. Как говорит Авелин, если не можешь что-то объяснить, вали на магию. Так и сделаю. Оборотни жили далековато от сторожки, приблизительно между землями акромантулов, Хаксмитом и деревней кентавров. Несколько раз нам с Танией пришлось перелетать уже вскрывшиеся реки. Хоть договаривайся с вервольфами, чтобы они перебросили свое поселение поближе, хотя бы во внутреннем круге дольменов. Как ни странно, границы владений стаи были отмечены пучками шерсти, отливающей серебром, привязанными к стволам деревьев. Только самоубийца добровольно сунется в эти земли. Или я. Я спешилась и сразу проверила спрятанный нож. Таня останется на границе, а я пойду одна. От оборотней почти нереально уйти, и мне остается только надеяться, что если мы не достигнем соглашения, то меня отпустит. В противном случае по совету Сахис можно попробовать наколдовать адское пламя и очень быстро сделать ноги. Вот разберусь со всем этим, и точно необходимо учиться аппарации. Без нее мне никуда. Из размышлений меня отвлек треск веток, а спустя мгновение кто-то схватил меня за горло и прижал к стволу мощного дуба. Маленькая девочка не читала сказок и не знает, что не нужно бродить по лесу, ведь там водятся волки. Хрипло рассмеялись мне на ухо. Меня держал высокий мужчина, одетый в потрепанную дубленку, которая была ему явно великовата. «Девочке нужно видеть вашего вожака», — хрипло произнесла я, будучи не в состоянии говорить нормально. «Зачем тебе Фенрир?» — удивился мужчина, отпуская мое горло, однако вся его поза ясно давала понять, что он в любой момент готов броситься на меня. Хотела обсудить с ним перспективы возможного сотрудничества, произнесла я, скрестив руки на груди и всем своим видом демонстрируя собственную неопасность. «Что малявка вроде тебя может предложить Фенриру?» — хмыкнул оборотень, скептически оглядывая меня. «Малявка является главой рода», — холодно сказала я, снимая чары с перстней и демонстрируя их собеседнику. Тот закономерно подавился возражениями, хоть и пыхтел, как злой ежик. «Ладно, малая, топай за мной», — наконец произнес мужчина. только без глупостей. Одно неверное движение, и отправишься на тот свет. Без проблем, я с сарказмом фыркнула. А потом вас ждет очередная серия облав от нашего доблестного министерства. Оно вам надо, поэтому, если не договоримся, может, разойдемся полюбовно, это не мне решать, категорично отрезал оборотень, шагая по лесу. Я с трудом за ним поспевала. Ладно, покладисто сказала я, поправляя челму. До поселения шли молча, хотя мужчина периодически бросал на меня внимательные взгляды. Я тоже смогла получше рассмотреть сопровождающего. Внезапно осознала, что он едва ли старше Чарли, хотя рыжая неухоженная борода визуально делала его взрослее. Выглядел он, как мой родственник, если не Уизли, то Пруэт. Меня так и подмывало спросить его имя, но я помалкивала. Мало ли, вдруг он не зарегистрированный оборотень и подумает, что я хочу его сдать министерству. Все-таки я пришла договариваться, а не разводить конфликты. Муни, кого ты притащил? Раздался зычный голос еще до того, как мы подошли к границе поселения. Аврора с нас шкуру спустит за похищение девчонки. Фенрир, не называй меня Муни, я Эдмунд, воскликнул мой сопровождающий, мгновенно растеряв весь свой гонор. И девчонка сама пришла. Вот как, с усмешкой протянул оборотень, который даже в гуманоидном обличье имел волчьи черты. Выглядел он откровенно жутко, если честно. А когда мужчина перевел взгляд на меня, стало даже страшно. Оборотень, словно поняв это, оскалился и произнес: «Ну и зачем пришла? Разве ты не знаешь, что мы смертельно опасные твари?» «Не опаснее Василиска», набравшись смелости, фыркнула я. «Мое имя – Вирджиния Гонт. Я глава рода Гонт. Однако здесь я как наследница Салазара Слизерина». Вожак, нахмурившийся в начале моей речи, резко поднял ладонь, призывая меня замолчать, и обратился к своему подчиненному. «Оставь нас». Рыжий оборотень открыл было рот, чтобы возразить, но одного взгляда вожака ему хватило, чтобы взять смысловую паузу. Я даже восхитилась дисциплиной, которая царит в стае. Мне кажется, что даже многие авроры были более расхлябаны. Пока мой сопровождающий не скрылся за деревьями, царило молчание. Огромный оборотень, скрестив руки на груди, мрачным взглядом взирал на меня, отчего было не по себе. Я просунула руку меж складок мантии и нащупала нож. Прикосновение к оружию меня успокоило, но ненадолго. «Думаешь, сможешь одолеть старину Фенрира?» – насмешливо спросил мужчина. «И в мыслях не было», – поморщилась я. «Это перестраховка на случай, если окажется, что все, что пишет про вас пророк, правда». Реакция меня удивила. Оборотень громко расхохотался, демонстрируя волчьи клыки. Конечно, не фестральи зубки, но и далеко не человеческие. Страшно представить, что происходит с его челюстью в волчьем обличье. «А теперь говори, что тебе надо», — прикрикнул оборотень, резко перестав смеяться. От такого перехода я даже подпрыгнула. «Я ведь уже сказала, что я наследница Слизерина», — произнесла я. «Приходил уже к нам наследник», — презрительно скривился вожак и сплюнул на землю. «Ты про Тамаридла?» — хмыкнула я, вспоминая, о чем говорила Сахис. Вот только ему приспичило без наставника поэкспериментировать с некромантией, из-за чего к концу своей жизни он впал в безумие, растеряв остатки человеческого. «Он не умер», — холодно произнес оборотень, трогая левое предплечье. «Но и жизнью это невозможно назвать», — парировала я, скрестив руки за спиной. «Однако вернемся к моей цели. Никаких вассальных клятв ты не дождешься, глупая девчонка», — воскликнул оборотень, словно внутренне раздуваясь. «Не дай Мерлин превратиться еще. Мне вассальные клятвы и не нужны», — хмыкнула я, смотря в глаза мужчине. «Где-то я читала, что при контакте с животным нельзя отводить взгляд, а все же у оборотней вполне сильно животное начало. Надеюсь только, что мой собеседник не легилимент, иначе на меня вполне могут обидеться за подобные мысли». «Я бы обиделась. Зачем вообще давать вассальную клятву мне?» — продолжал рассуждать я. «Ведь главная цель – это легализовать стаю в домене, чтобы вас могла защитить магия алтаря. Поэтому и клятву нужно давать алтарю, а не конкретным магам. И какая нам выгода?» Оборотень скрестил руки на груди. «Как минимум, стая может переселиться во внутренний круг, где будет защищена от дементоров и акромантулов», — сказала я, повторив позу мужчины. «И зачем тебе так напрягаться ради каких-то тварей?» — подозрительно спросил вожак. Такое недоверие было вполне понятно и объяснимо. «Ну, во-первых, я должна быть хорошей наследницей, иначе меня сожрет Василиск, Я позволила себе усмешку. Во-вторых, стая может весьма усилить домен запретного леса. Ну и в-третьих, лично мне нужны выходы на лютный. На кой? Удивился оборотень. Так уж вышло, что среди наследников нет представителей богатейших семей магической Британии, а лес требует большого количества вложений, вздохнула я. Постой, перебил меня мужчина. Сколько наследников? Нас пока трое, честно признала я. Наследника Гриффиндора мы пока не нашли, но Василиск считает, что это вопрос времени. Вот, значит, как, задумчиво произнес вожак, но мысль развить не успел. Со стороны поселения послышался пронзительный крик. Мужчина выругался и, резко развернувшись, поспешил к своей стае. А что я? Я побежала следом, надеясь, что смогу помочь. Все-таки иногда наследственное гриффиндорство дает о себе знать. По вытоптанной полянке скользило с пяток дементоров. Один из них, протянув покрытую струпьями серую руку, попытался сцапать убегающего мальчика. «Почему вы не прогоните их?» – воскликнула я. «Используйте патронусы». «Не можем», – отрезал вожак, бросая огненное заклинание в тварь. «Почти никто из вервольфов не может использовать патронус. Да и палочки есть не у всех, и то нелегально купленные. Дело дрянь. Хотя, оборотни не могут применять чары патронуса, зато я могу попробовать. Страхи страхами, но стоять и смотреть, как дементоры нападают на ни в чем не повинных людей, я не могу». Достав палочку, я прикрыла глаза, мысленно абстрагируясь от происходящего вокруг и концентрируясь на своих ощущениях. Затем глубоко вздохнула и четко произнесла «Эспекто патронум». В этот раз формирование защитника произошло намного быстрее, и, глядя на своего зверя, мне захотелось громко засмеяться. Зверь был некрупным и даже изящным. Тонкие длинные ноги, стройное, но при этом мощное тело, морда, отдаленно напоминающая драконью, клыкастая пасть, большие светящиеся глаза без зрачков и огромные мощные крылья. Какая к Мордреду лань. Пусть Поттер катится куда подальше. Мой защитник, потрясающий Фистрал. Что, кстати, было весьма логично. Все благодаря манипуляциям Тома с темной магией и хоркруксами. Патронус ударил копытом и понесся к дементорам, которых принялся рвать клыками и затаптывать в землю. Я опустила палочку, с восторгом наблюдая за существом, созданным моей магией. А Фистрал тем временем разорвал двух дементоров, прогнал остальных и вернулся ко мне. Я погладила светящегося зверя по морде, тот весело фыркнул и исчез. Потрясающая магия. Знаешь, девочка, произнес вожак, привлекая мое внимание. Похоже, что мы все-таки сможем договориться. Глава 46. Фенрир Грейбек был человеком странным и, я бы даже сказала, специфическим. Рука у него была тяжелая, характер еще хуже, отчего в стае царила железная дисциплина. Оборотни банально боялись злить своего вожака. Но при этом Фенрир искренне переживал за вервольфов, выступая категорически против принимаемых Министерством магии законов, притесняющих больных ликантропией. Неудивительно, что при всех этих вводных стая с радостным гиканьем поддержала Волдеморта, который обещал уравнение в правах с магами. Признаться честно, я не знаю, действительно ли Том хотел помочь оборотням или просто навешал лапши на уши. Проблема в том, что пробиться в Визингомат темный лорд не смог, а лояльные ему семьи не обладали должным влиянием. В те годы Дамблдор был на пике своей популярности, как победитель Гриндевальда, и против него многие волшебники банально не рисковали выступать. Попытавшись легально взять власть и потерпев неудачу, Волдеморт на какое-то время затаился. Его сторонники были убеждены, что идет подготовка к предвыборной кампании, чтобы забрать власть у фракции маглорожденных в лице министра Нобби-Лича. Но вот только мистер Риддл не выдвигал свою кандидатуру. Выборы выиграла Юджина Дженкинс, а темный лорд решил пойти по пути террора и борьбы за диктатуру чистокровных. Вервольфам была дана команда нападать на маглов. Даже если кто-то возмутился, протест быстро задавили, причем сам Фенрир, который не мог сопротивляться магическому тавро, что навесил на вожака Волдеморт. Дело попахивало нарушением статута, но министерство упорно замалчивало преступление. Треть стаи очутилась в Азкабане, и почти половину из них приговорили к высшей мере. Так что Фенрир был, мягко скажем, зол и обижен на Тома Риддла, однако признавал, что, если Волдеморт вернется, он не сможет сопротивляться воздействию метки. Снятие метки было одним из условий Фенрира. Я честно сказала, что гарантировать не могу, но изучу дневники Салазара и подключу к мозговому штурму наследницу Равенкла. Вместе мы, наверное, что-нибудь придумаем. Стая под моим руководством перебазировалась под защиту алтаря. Им это было весьма просто сделать. Оборотни жили в волшебных палатках, а хлева и сараи разбирались быстро с помощью магии. Вот вроде удобно, однако тот факт, что жить приходилось практически на чемоданах, наверное, немало удручал. Тяжело без нормального дома, по себе знаю. Вроде и живу летом у тетушки, но кто знает, когда меня оттуда попросит. Как ни странно, в обществе оборотней я себя чувствовала весьма нормально. Пока основная часть стаи собирала лагерь, я вместе с Марием, женой Фенрира, и Флоренс, женой помощника вожака, занимала детей. Ну, как занимала. Мелкие вервольфы повисли на мне, расспрашивая о житии магов, пока женщины сверлили меня подозрительными взглядами. Я старалась говорить обтекаемо, не рассказывая подробностей, чтобы не распалять у детишек желание поскорее выбраться в большой мир. Все-таки реальность кусается. Однако каждое мое слово приводило к бурным восторгам детворы, самому старшему из которой было всего 9 лет. В конце концов я не выдержала. Выгребла из сумки пакет с шоколадными конфетами, который отдала на растерзание малышне, а сама отпрыгнула в сторону, устало падая на поваленный ствол дерева. «Быстро тебя эти дьяволята утомили», — раздался рядом приятный глубокий голос. Я обернулась и увидела невысокую девушку лет 20 с необычным темно-серым оттенком волоса и янтарными глазами с вертикальным зрачком. «Хельгрибек», — представилась девушка, протягивая мне ладонь. «Дочь Фенрира», — хмыкнула я, пожимая руку. «Есть грешок», — кивнула Хелли и села рядом, вытянув ноги, облаченные в грубые ботинки на толстой подошве. «Грешок», — удивилась я. «Не так часто в волшебном мире можно услышать отсылки к магловским религиям». «Это фигура речи», — отмахнулась девушка. «Старина Сайлас часто выдает подобные фразочки, которые потом оседают в памяти. С дочкой Фенрира я нашла общий язык, хотя у девушки особо выбора не было. Оборотней примерно ее возраста в стае нет, либо совсем взрослые, от 30 лет, либо малышня. Я тоже была далека по возрасту, но хотя бы имела весьма взрослое мышление и немалый опыт во влипании в неприятности. А уж всякие приключения Хель любила. По ее словам, она не меньше сотни раз пыталась сбежать, чтобы узнать больше об окружающем большом мире. Однако Фенрир не отпускал девушку дальше Хаксмида. Оно и правильно. Юная девушка-оборотень в нашем нетолерантном обществе – легкая добыча. А если эта девушка имеет магические силы, но при этом не обученная, лучше об этом даже не думать. Хотя волшебная палочка у Хель была и даже созданная на заказ. Английский дуб и молочный клык оборотня. Боюсь даже представить, сколько пришлось за это чудо заплатить, учитывая, что министерство делает все, чтобы оборотни не получали палочки. А как было бы здорово, если бы при Хогвартсе открылась группа для обучения вервольфов. Причем не только магии, но и принятию своего внутреннего волка. Сразу бы в разы снизилась протестная активность в некоторых слоях общества. Однако нынешнее министерство ни за что на это не пойдет, а идти во власть я не желаю. Неблагодарное это дело. Вон, пусть Персик отдувается. Он всю эту движуху просто обожает. Великое переселение народов успешно состоялось. Стая заняла неплохую поляну, которая гарантированно не будет подвергаться нападениям дементоров. Тут даже дышится легче, — улыбнулась Марьям, обнимая сына, 7-летнего Лаки, который пытался вырваться, кося хитрыми глазами в сторону подлеска. «Дементоры подобны плесени», — вздохнула я, — «поэтому мы первым делом заблокировали для них часть леса. От этих тварей страдают абсолютно все живые существа. Мы с Фенриром договорились встретиться через неделю. Я провожу его в сторожку, где он познакомится с другими наследниками и принесет клятву алтарю. После этого оборотни могут спокойно строить полноценное поселение, никто не вправе их выгнать, пока они помогают защищать школу и студентов. Осталось только придумать, куда деть Сириуса. Сомневаюсь, что беглый преступник и вожак оборотней будут очень рады встрече. Особенно, если учитывать, что один из них – член Ордена Феникса, а второй – упивающийся, да не простой, а из ближнего круга. В лучшем случае будет скандал, ну а в худшем – смертоубийство, чего хотелось бы избежать. Может, стоит Сириуса усыпить на пару-тройку часов, чтобы он не мешался. Благо, способов, чтобы это воплотить, было множество. Однако мне не пришлось прибегать к столь радикальным методам. На следующее утро передо мной на столе появился свежий номер пророка с огромным заголовком на передовице. «Сириус Блэк невиновен, Вскрылись новые подробности дела 12-летней давности. Большой зал дружно зашуршал газетами, и я не исключение. Что же, министерство наконец-то очухалось и решило сообщить простым магам о результатах расследования, а Рита Скитер собрала всю информацию, в том числе о суде над Сириусом, в одну большую статью. Собственно, новой информации для меня почти не было, но лично я все знаю, так сказать, из первых мыслей. Главное, министерство объявило, что Сириус переквалифицирован из обвиняемого в свидетели, а дементоров отзывают обратно в Азкабан. Ну, наконец-то, все разом загомонили, а близнецы взорвали пару непонятно откуда взявшиеся хлопушек, чем чуть не вызвали у Маккошки сердечный приступ. Я же переглянулась с Луной и Захарией. Нужно сходить в сторожку, обрадовать Сириуса и продумать дальнейший план. Вот только после завтрака меня выловил Драко и утащил в неприметный закуток под хихиканье одноклассницы и возмущенные взгляды Панси и Гриффиндорской троицы. «Ну?» – спокойно спросила я, скрестив руки на груди. «Гну?» – фыркнул Малфой, повторив мою позу. «Мне нужны ответы. Ты явно хорошо осведомлена о ситуации с Блэком и ни капли не удивлена. Ты прав, я пожала плечами. Встретимся в тайнике после пар». Драко кивнул, и мы разошлись. Он пошел на пары, а мне пришлось оправдываться перед друзьями, доказывая, что мы с наследником рода Малфой не встречаемся. Задолбали, если честно, как будто иных причин контактировать со слизеринцем нет. Не с моим расписанием думать о каких-то там отношениях. Но куда там, девчонки решили, что я просто по каким-то причинам не могу рассказать правду. Только Луна хмыкала, рисуя что-то в блокноте. К трансфигурации я была злая, как Мантикора, из-за подколок Харпера. Хорошо еще, что у нас была просто лекция. Одному Мерлину известно, что я в таком состоянии могу колдануть. Все-таки я ни разу не мастер трансфигурации или окклюменции, чтобы себя всегда контролировать. Так что я попыталась выкинуть лишнее из головы и сосредоточилась на записывании лекций под неодобрительным взглядом МакГонагалл. Маккошка была единственным преподавателем, выступающим против магловской канцелярии. Мол, чем вам не нравятся перья и пергаменты? Конечно, половина нашего курса была сторонниками традиций волшебного мира, но, Мордрит задери, при чем тут запись простых лекций? Да, перья и пергаменты жизненно необходимы, например, при создании рунных цепочек. Простая бумага просто не выдержит натиск магии даже для самых простых цепочек. Вообще, для всего, где используются магические потоки, магловская бумага категорически не подходит. Пенелопа предположила, что это из-за того, что маглы используют красители, чтобы достичь белоснежного цвета, а про цветную бумагу и говорить нечего. На все претензии Маккошки весь наш курс притворялся слепоглухонемыми, упорно продолжая записывать лекции, как нам удобно. Да и вообще, какая ей разница, не ей же этими лекциями пользоваться. Не понимаю, когда мы шли на гербологию, я обратила внимание, что как будто дышится легче, и явно не только мне. Все улыбались и весело переговаривались. Вот что отсутствие дементоров с детьми делает. До сих пор не понимаю, как Министерство магии пошло на этот шаг. Толку-то от этих дементоров совсем не было. Одни расстройства. Вот, Спраут тоже чуть ли не парила, рассказывая нам о магических разновидностях мяты, которые мы попутно подрезали, потому что мята, что обычная, что магическая, растет быстро, как заправский сорняк, особенно если в воду для полива добавить немного удобрений. Много за продажу таких растений не выручишь, но зато мяту можно добавлять в травяной чай и другие напитки, в выпечку или вообще делать джем. Да и можно пучки такой мяты использовать в ритуалах, как дары магии. Последнее было для нас наиболее актуально, так что мы с Луной выпросили по ростку каждого вида, чтобы попробовать вырастить. Луна спрятала ростки в свою сумку, чтобы потом высадить в сторожке, и мы поспешили в замок, на обед. Нам еще две пары сидеть. История магии и защита от темных искусств. На истории, как обычно, было скучно. Наш курс весьма быстро понял, что смысла слушать Бинса нет и можно спокойно готовиться к экзаменам по учебнику. Мы использовали эти пары для отдыха и подготовки к другим урокам. Мне это время было жизненно необходимо. Сегодня, например, я листала свежий номер «Ведьмополитена», параллельно выписывая в блокнот наиболее интересные заклинания и рецепты, которых было довольно много, для уборки, для готовки, для рукоделия и даже для улучшения собственной внешности. Полезно, обязательно надо будет продлить подписку, не только же из старинных книг знания брать. Защита тоже прошла довольно вяло, было ощущение, что Люпину не до нас, потому что он то и дело отвлекался от лекций о болотных огоньках. Видно было, что препода что-то тревожит, хотя предположения у меня были. Все-таки Сириус и Люпин были друзьями со школы, что не мешало Блэку подозревать друга в предательстве. Может, наш профессор не верит в невиновность старого друга, или, наоборот, теперь Люпин мучается чувством вины из-за того, что не поддержал Сириуса, кто его знает. После удара колокола, ознаменовавшего конец поры, я размяла затекшую шею, собрала вещи в сумку и потопала на свидание с Малфоем. По крайней мере, так решили мои одноклассники. «Ты портишь мне репутацию», — так и заявила я, пропуская Драка в тайник. С прошлого года переговорная комната стала уютнее. Я положила между кресел коврик травяного цвета, купленный у маглов. Драка притащил целый чайный сервиз, реквизированный из дома. Слава Мерлину, что не семейную реликвию, а то мистер Малфой настучал бы по шапке. Стены я украсила парой лесных пейзажей, опять же, магловских. А почему нет? Зато стало приятнее здесь находиться. Наоборот, ты радоваться должна, фыркнул Драка, падая на кресло. Тебе приписывают роман с самим наследником благородного дома Малфоев. Знаешь что, наследник, воскликнула я, уперев руки в бока. Советую с этими слухами что-то сделать, а то не дай Мерлин твой отец решит, что я подходящая партия. Учти, в этом случае я тебя прокляну, а потом отравлю. Драка поднял руки, как бы признавая поражение, но не удержал серьезное лицо и заржал. Знаешь, Гонт, произнес парень, симпатичных девчонок с хорошими родовыми способностями много, однако другом может стать далеко не каждая, так что ты еще на моей свадьбе погуляешь. Ага, с сарказмом произнесла я, напьюсь сгоря от того, что прекрасный белобрысый принц прошел мимо меня. Разговор пришлось прервать из-за приступа гомерического хохота его участников. У меня даже заболели скулы и ребра, и выступили слезы. Полезно иногда так посмеяться, особенно если учитывать, что в школе я должна быть леди, которой ржать неприлично. А если серьезно, вернулся Драка к теме, что с Блэком, он в безопасном месте, и он не виноват в том, в чем его обвиняют. Поттеров предал и Маглов убил Петтигрю, в общих чертах рассказала я. Ты ему помогаешь? Спросил парень. Ага, не стала отрицать я. Видимо, больше некому. А я не против ткнуть министерство носом в столь серьезные ошибки. Я хочу написать матери, тихо сказал Драка. Сириус, ее кузен, и я знаю, что она переживает. Пусть наймет адвоката. Хорошая идея, кивнула я и схватилась за палочку. Наколдовав патронус, я надиктовала Сириусу сообщение, что на днях загляну к нему, чтобы продумать дальнейшую стратегию. Фестрал фыркнул и просочился сквозь стену, а я перевела взгляд на ошарашенного Малфоя. «Не может быть», — выдавил парень, — «телесный патронус, еще и волшебное существо. Как тебе это удалось?» «Спасла детей оборотней от дементоров», — усмехнулась я. Драка тут же потребовал подробностей. «Кто я такая, чтобы ему отказывать?» «К Сириусу мы смогли отправиться только в среду, прогуляв прорицания, которые стояли последним уроком. Но, оправдывая нас с Луной, скажу, что на прорицания ходят не все. Может, у Трелани действительно был какой-то там дар, но своим предметом она не могла заинтересовать совершенно. Как-то нам не нравится предсказывать друг другу неприятности. Так что мы с девчонками в свободное время штудировали учебники, стараясь выучить значение раскладов Тара, а еще руны, хрустальный шар, баранья лопатка и так далее. Скучать до самых сов не придется. В сторожке мы быстро поняли, что Сириуса раздирают противоречия. С одной стороны, он был рад, что министерство зашевелилось, а с другой, хотел лично упокоить Петтигрю. «Мстительность, не самая лучшая твоя черта», — хмыкнул Захария, расписание которого отличалось от нашего, так что ему не пришлось прогуливать пары. Луна кивнула. «Действительно, Сириус, не пари горячку», — согласилась я. «На кой тебе этот Петтигрю? Добейся, чтобы тебя оправдали. Вернись к нормальной жизни и забери крестника от его дурной тетки. Тебе уже четвертый десяток, пора начинать думать головой. Без адвоката далеко не уйти», — сказал Смит, почесав макушку. Драка обещал, что его мать возьмет на себя эту заботу, — сказала я. Что тут сразу началось? Сириус начал бесноваться и орать, что ему не нужны подачки от упивающихся. Пришлось напомнить, что нарцисса Малфой в первую очередь его кузина, переживающая за непутевого родственника. Это не сильно помогало. Сириус бегал по гостиной, размахивая руками и ругаясь матными словами. Луна, глядя на это безобразие, лишь качала головой, а Захария хихикал, стоило услышать особо удачный, по его мнению, словесный оборот. Я же плюнула и пошла рыться в кладовке, потому что проголодалась. Нашла банку ветчины, с которой вернулась в гостиную, и, усевшись на стул рядом с горящим камином, принялась есть вилкой прямо из банки. Доставать нормальную тарелку и потом ее мыть было откровенно лень. Луна невербально призвала с полки еще одну вилку и села поближе ко мне, присоединяясь к трапезе. Сириус устал и перестал бегать, как раз когда мы с Луной доели. Втроем мы насели на Блэка, доказывая ему, что не время ерепениться и что в честь памяти Джеймса и Лили Сириус должен сделать все, чтобы позаботиться о Гарри. Короче, задавили мужика массой и авторитетным мнением. Давно пора. Если жизнь не поставила мозги на место, то мы это организуем. Глава 47. Сириус отбыл в министерство на следующий день, и как раз вовремя. Все-таки на выходных сюда прибудет Фенрир. Да и Блэк был довольно проблемным гостем. Лично у меня было ощущение, как будто он застрял в подростковом возрасте. Уж очень суждения у него были соответствующие. Плюс максимализм, непримиримость и твердолобость, но это, по мнению Сахис, обычные черты для гриффиндорцев. Предки Сириуса в семейном склепе, наверное, не раз перевернулись. К субботе я чуть было все не запорола, потому что попалась на глаза Снейпу, когда у того было откровенно хреновое настроение. Кривя губы, декан объявил, что все выходные мне предстоит драить котлы. Нет, это в мои планы категорически не входит. «Профессор, может, договоримся?» – предложила я. Стоящий рядом Драко уставился на меня, как будто я внезапно заговорила на суахили. «Вы не на рынке, мисс Уизли», – начал Снейп, а я почувствовала, что он взбешен. «Такими темпами я с месяц не буду вылезать с отработок. Меня это категорически не устраивает. Так что я достала из сумки флакончик с унцией, заполненный наполовину янтарной и словно светящейся жидкостью. «Что это?» – спросил декан, пытаясь скрыть свою заинтересованность. «Яд Василиска», — невозмутимо ответила я. Драко, сразу понявший мой замысел, усмехнулся и покачал головой. «Хранение подобных опасных ингредиентов без лицензии запрещено», — с каменным лицом произнес профессор. «Вы можете сдать меня министерству», — пожала плечами я. «Однако тогда вы больше не получите добровольно отданный свежайший яд Василиска». «Свежайший?» — Снейп подозрительно прищурился. «Уизли, вы вывели Василиска?» «Помилуйте, сэр», — воскликнула я, — «я не настолько талантлива». Декан попытался надавить на обнародование моих тайн, на что я сообщила, что Флитвик в курсе. И если Снейпу яд не нужен, то я реализую его через гоблинов. Драко во время перепалки молчал, однако по ему лицу было все понятно. Когда он себя не контролировал, его морда была до безобразия выразительной. А Снейп тем временем забрал у меня фиал, который спрятал в кармане, и сообщил, что на неделе ждет меня на разговор. Да ради Мерлина. Когда декан скрылся за поворотом, Драко выдохнул и выдал длинную нецензурную тираду, сводящуюся к тому, что он удивлен и поражен. Мол, до этого только сам Драко мог договориться со Снейпом и отмазаться от отработки, а тут я такая красивая нарисовалась. Я на это лишь пожала плечами. Это перед Малфоем у декана, как у крестного, есть обязательства. Мне же необходимо доказать ему свою полезность. На выходных я проснулась на рассвете. Прямо в коридоре общежития сделала зарядку, стараясь никого не разбудить, затем быстро собралась и покинула гостиную. С Луной и Захарией мы, как обычно, встретились в коридоре перед тайной дверью. Так, патронус я уже выучила. Пора разбираться с аппарацией. Откровенно надоело каждый раз тратить по целому часу на дорогу туда-обратно к сторожке. В последнее время я была просто одержима идеей менеджмента времени, как выразилась Эвелин. Или был вариант научиться клепать порталы. Да, не очень законно, но зато как удобно. А законы министерства были порой весьма абсурдны. Драко утверждал, что все чистокровные семьи так или иначе переступают эту черту, только стараются делать это весьма аккуратно, чтобы не загребли. Вздохнув, я тряхнула головой, отгоняя прочь ненужные мысли, и поспешила к фистралам. Пока Луна и Захария будут готовиться к ритуалу, мне предстояло привести Фенрира к сторожке. Пешком идти далеко, поэтому я уже привычно забралась на Танию и свистом подозвала Олимпа, крепкого и довольно коренастого фистрала. Думаю, он выдержит немаленький вес вожака-оборотней. Вот только я не ожидала, что Фенрир решил отправить к нам не в одиночку. «А во!» — воскликнула Хель. «Почему ты висишь в воздухе? Ты разве не видишь фистралов?» — удивилась я. Девушка настолько энергично замотала головой, что чуть не потеряла шапку. Я хмыкнула и перевела взгляд на Фенрира. «Что?» — фыркнул оборотень. «У нас с дочкой договоренность, что по лесу она со мной может ходить. Ей любопытно. Тогда сажай ее позади меня», — распорядилась я. «По дороге я просвещу по технике безопасности, а сам садись на Олимпа. Ты не успел дать никаких клятв, а тобой уже командуют», — захохотала Хель. Фенрир зарычал и без церемоний закинул смеющуюся дочь на круп Тании, отчего лошадь недовольно заворчала. Пришлось напомнить, что фестралы не метлы, а живые существа, и к ним нужно относиться соответствующе. Оборотень закатил глаза и залез на флегматичного Олимпа. Хель все это время хихикала, уткнувшись лбом в мое плечо. Я посоветовала девушке держаться крепче и скомандовала фестралам возвращаться. По пути я негромко рассказывала о роли Хель в ритуале, которая сводилась к стоянию в уголке, не шевелясь. Можно еще наблюдать, но не более. Это девушке не понравилось, и она остаток пути недовольно ворчала под ехидные комментарии Фенрира. Что отец, что и дочь, стоят друг друга. Так, общайтесь, знакомьтесь, а я пошла готовиться к ритуалу, сказала я, представив оборотни Луне и Захарии. Жаль, что для ритуалов нужны специальные одежды, остальное рассыплется прахом от переизбытка магии. Так что я сняла с себя всю одежду и украшения, кроме перстня лорда, и надела простой балахон из грубого белого льна, расшитый по подолу и вороту изумрудными рунными цепочками. Затем всунула ноги в сапоги и сбежала вниз, попутно накладывая на себя чары согревания. Извращение какое-то, недовольно пробурчала я, выходя на улицу. Зачем создавать ритуальный зал так далеко от дома и не делать комнату для подготовки? Чтобы жизнь медом не казалась, заржал Захария, переминаясь с ноги на ногу. И как испытание наследникам. Вертела я такие испытания, продолжала возмущаться я, чем вызвала смех оборотней. Давайте перейдем к делу. Пока мозгошмыги разбежались, вмешалась Луна, перекидывая за спину тяжелую копну кудрявых волос. Чего? Удивилась Хель. Мы с Захарией переглянулись и в один голос произнесли долгая история. Проще так, чем рассказывать целую лекцию об особенностях общения с Луной Лавгуд. Да и наследница Равины права, нужно пошевеливаться. Сахис привела Хель в восторг. Пришлось ждать, пока юная полуволчица напрыгается вокруг реликтового Василиска, что змею весьма забавляло. Все-таки она была кучу лет одна, а тут столько новых лиц. Так что Хель была только рада постоять рядом с фамильером самого Салазара Слизерина. А мы с ребятами принялись создавать круг. Травы были разложены по сторонам света, но нам пришлось встать на равноудаленном расстоянии друг от друга, из-за чего магические потоки начали формировать триквитр вместо кельтского креста, вписанного в окружность. Этот ритуал был весьма простым, потому что наша задача – быть свидетелями магической клятвы да контролировать алтарь, чтобы никакие внешние силы не помешали Фенриру. Сам оборотень тем временем ранил ладонь обсидиановым ножом, наполняя своей кровью углубление в камне. Затем трансформировался в волка, отчего Захария побледнел. И не мудрено, уж очень это было малоаппетитное зрелище. Тело очень быстро перетекло в другую форму. С таким волком ой как не хочется столкнуться в полнолуние. Мощные челюсти сомкнулись на руке, и вот уже волчья кровь льется на алтарь. В этот момент магия словно забурлила. Вот что кровь волшебного существа делает. Это не кроликов в жертву приносить. Вернувшись в гуманоидную форму, Фенрир приложил ладони к нагретому камню и начал произносить слова клятвы. Все, что мы обговаривали заранее. Никаких личных клятв, только обязательства перед школой в целом и студентами в частности. Директор со своими амбициями шел лесом. Впрочем, как и мы. Как только последнее слово Фенрира прозвучало, время будто остановилось. Воздух потяжелел от магии, наполнившей ритуальный зал. Несколько секунд ничего не происходило. Магия решала, стоит ли принять клятву вожака стаи. Я даже задержала дыхание, боясь потревожить эти силы. А затем по пещере словно пронесся смерч, растрепав наши волосы, и все резко затихло. Наш круг впитался в каменный пол. Фенрир отошел от алтаря и с чувством выругался, рассказывая о своих ощущениях и портя торжественность момента. На шею оборотня тотчас прыгнула дочурка с воплем «Это было круто! Мы же пытались отдышаться!» «Все-таки я ошиблась, не так просто выдерживать натиск магии!» Сахис говорила, что мы когда-нибудь привыкнем, но пока прогресса особо не было. «Получилось!» — выдохнул Захария. Ему ответила Сахис. «Змея, зашипев, обозвала нас криворукими недоучками, однако сообщила, что в принципе мы справились. Я на это лишь закатила глаза, однако перевела речь Василиска остальным. Луна, как обычно, пропустила слова Сахис мимо ушей, а Захария надулся, вполголоса возмущаясь. «Пойдемте, что ли, в дом», — предложила я. «Хочу есть, да и стоит одеться по погоде». На этот раз пыльца Амелы не осела на волосах, поэтому отмываться не пришлось. И слава Мерлину. Зато через десяток минут мы собрались на кухне сторожки, где быстро накрыли на стол. «Вы теперь друзья стаи», — заявил Фенрир, с удовольствием уплетая пирог с дичью. «Не пострадаете даже в полнолуние от опытных вервольфов. Но лишний раз бродить по лесу при полной луне все равно не советую. Многие учатся и могут вас потрепать, да и...» Мужчина замялся. «Что?» — спросил Захария. «Близ Хаксмита мы натыкались на запах постороннего оборотня», — рассказала Хель, двумя руками державшая кружку с какао. «Незнакомого оборотня. Да сынок, это Лаонила Люпина, точно тебе говорю», — резко произнес Фенрир. «Я его запах ни с кем не спутаю». «Ты про Ремуса Люпина?» — уточнила я, понадеявшись на простое совпадение. «Вы его знаете?» — удивился оборотень. «Он наш преподаватель Зати», — сказал Захария. Фенрир уставился на нас так, словно мы решили достать кроликов из распределяющей шляпы, а затем мотнул головой и грязно выругался. «И как этому вашему преподавателю преподается в полнолуние?» — с издевкой произнес мужчина. «Подожди-ка», — я схватилась за голову. «Примерно раз в месяц Люпин отсутствует на парах. Занятия либо отменяют, либо заменяет Снейп. А я думала, что профессор выслеживает морщерогих кизляков», — грустно вздохнула Луна. «Как думаете, остальные профессора знают?» — спросил Захария. «Не знаю, как насчет профессоров, но подобную авантюру можно провернуть только при непосредственном участии директора», — мрачно сказала я. «Так, стоп!» — воскликнула Хель, ударив ладонью по столу. «Вы хотите сказать, что оборотень учился в Хогвартсе и теперь там преподает?» «Похоже на то», — осторожно кивнул Захария. Хель медленно выдохнула и разразилась такой непечатной тирадой, что вяли уши. Все сводилось к тому, что Дамблдор отказал юной полуволчице в приеме в Хогвартс, не забыв рассказать, какая она темная и опасная тварь, под стать своему папочке. Я внимательно выслушала речь Хелли и перевела взгляд на Фенрира. «Ты определенно что-то упустил в воспитании своей дочери», — заметила я. Захария закашлялся, тщетно пытаясь сдержать хохот. «Без сопливых знаю», — вяло огрызнулся Фенрир. «С оборотнями мы расстались примерно через час. Мы любезно запаковали оставшиеся куски пирогов, чтобы Хель могла угостить детвору. Мы еще добавили пакет конфет и пару шоколадок, магловских, которые маленькие вервольфы явно не пробовали. Женщины стаи как-то упоминали, что могут закупаться преимущественно в лютном. Я передала вожаку стаи с 5 унций яда Василиска и 2 туши акромантулов для продажи. Мы долго спорили, но договорились, что 30% выручки забирает стая, 50% мы тратим на ремонт сторожки и подкармливание обитателей леса, а остаток делим между собой. И да, нам известно, что 20% на троих не делится, но мы все же надеемся отыскать наследника Гриффиндора. На грабеж оборотней я махнула рукой. Конечно, мне еще строить особняк гонтов, но пока важнее иметь хорошие отношения с вервольфами. Да и без них мы многие вещи не сможем реализовать. «Что будем делать с Люпином?» – спросил Захария, пока мы шагали по подземельям, чтобы вернуться в школу. «Не знаю», – вздохнула я, так и не дождавшись ответа от нашего мозгового центра по имени Луна Лавгуд. «Но нельзя действовать, не подумав. Так-то Люпин хороший преподаватель. Любой преподаватель будет хорошим в сравнении с Локхартом», – фыркнул Захария, скрестив руки на груди. «Тоже верно», – я снова вздохнула. «Что ты предлагаешь? Подключи Малфоя», — сказал парень. «Вместе вы сможете насесть на Снейпа и узнать, какого хрена происходит. А Флитвик?» — уныло спросила я. Перспектива лезть к Снейпу меня совершенно не привлекала, хотя он вроде собирался вытащить меня на разговор по поводу яда Василиска. «Доведу декана до белого коленя, уверена. А с Флитвиком пусть Луна поговорит», — коварно улыбнулся Захария, решивший, видимо, сильно осложнить мне жизнь. «Я уже привычно прописала ему братский подзатыльник, чтобы не путал берега, а то совсем уже охренел. По возвращении в замок я пошла на переговоры с Малфоем. Выдернуть его из гостиной было несложно, несмотря на возмущенные вопли Паркинсон. Чего это с ней? Удивилась я. Стоило нам выйти в коридорчик. Да дурочка она, Драко передернул плечами. Думает, что у нас с тобой роман. Я на этом ученически застонала и побилась головой о ближайшую колонну, как какой-то нашкодивший домовик. Мордрит, да как они задолбали. Ладно, забыли, вздохнула я, успокоившись. Затем уже привычно потянула Малфоя в тайник, где, устроившись в кресле, поделилась новой информацией. Оборотень. Подумать только, выдохнул Драко, прикрывая ладонью глаза. Ну надо же, уже даже не ругается. Видимо, устал от новостей, которые я постоянно притаскиваю. Скоро посидеет, хе-хе. Мы долго спорили. Драко считал, что Люпина нужно как можно скорее изолировать от общества. Было у него предубеждение против оборотней. Я же возражала. Во-первых, до конца учебного года осталось всего ничего. А во-вторых, Люпин за все время преподавания не проявил себя негативным образом. Мои с ним скверные отношения не в счет. Почти все ученики учителя за те обожали, а это показатель. Большей любовью и уважением пользовались только Спраут и Флитвик. Я предлагала выловить Снипа и допросить с пристрастием на тему безопасности учеников от одного конкретного представителя больных ликантропией. И если все будет плохо или декан начнет морозиться, тогда можно паниковать и подключать Аврорат и совет попечителей. На то мы порешили. Правда, я не учла, что Снейп был неуловимым. Если он не хочет выйти на контакт, то выцепить его невозможно. Мне быстро надоело бегать за преподавателем, даже с помощью карты мародеров его хрен поймаешь. Так что я сложила лапки и принялась ждать сдвоенного урока зельеварения, который был во вторник. Мы варили дыбоволосное зелье, и я ломала голову, зачем оно нужно в жизни, но с заданием справиться умудрилась.